Братья и сестры, много чудных дел совершено Господом через рабов своих. Мало или много их было, единицы, буквально единицы, и Господь совершал. Однажды говорит Господь, чтобы пройтись по Иерусалиму и посмотреть, кто согласен выступить против противника, который сделал ущерб стенам, проломил стену. А если стена нарушена, пролом сделан, пролом есть, то тогда враг знает, где эти проломы, и пошлет туда всю свою армию. И беда будет. И вот какого-то, может быть, одного надо искать и найти, поставить в этом проломе. Казалось бы, зачем ставить в пролом случайного человека? Не проще ли ангелов сколько-то поставить и спасут ситуацию? Не пустят противника, не дадут воспользоваться этими проломами. Как вы считаете, ангелы сумеют справиться? Вне всякого сомнения справиться. Стоит только послать этих ангелов. Стоит только им поручить. Нет, нет. Не будет поручать. Почему? Это не ангелов дело защищать. Вот когда ты хромой, больной, у тебя трудности, и ты встал и хочешь отстоять. Бог на твоей стороне. Бог на твоей стороне. Но Господь даст поручение ангелам помочь тебе справиться с твоей ситуацией, тебе помочь. Вот суть-то вся в чем. Я помогаю этой ситуации, пролом, катастрофа, надо удержать. Бог мне предлагает, я соглашаюсь. И Бог поручает ангелам помогать мне устоять и удержать. Бог поручает, я повторяю, ангелам, чтобы нам помочь. Нам помочь. А мы рассуждаем часто так. Ну куда? Куда мы ему, мужу там или брату, вставать там в проломе. Ему не справиться. Может быть, и не справиться. А вот с Божьей помощью встанет, и Господь несодействие почувствует, и справится, и победа будет, и великая победа будет. Мы сильны не потому, что очень много у нас силы, а мы сильны тогда, когда Бог за нас. Только так. Когда Бог за нас, тогда мы сильны. Знаете, вспоминаешь некоторые события прошедших лет очень были трудные обстоятельства. Ну и думаешь, как выдержали ведь никаких оснований, чтобы быть победителем, выйти из этой ситуации не было. Ну, например, знаменитая африканка, которая была на девятке, и Николай Романович завершил, наверное, эту африканку и одержал победу. Но он более 20 суток. Мне 21 сутка только лишь. Но представьте себе, в этой африканке сразу дают 15 суток. Это не поспать. Ни в коем случае спать невозможно. Все 15 суток. А если заснешь, то непременно вынесут тебя трупом, потому что надо разбудить тебя. Ты заснешь и замерзнешь. Есть окна, но нет стекол. В ноябре месяце задует тебя совершенно холодом. Снег летает по камере. Итак, сутки, двое, пять, десять, 15. А 15 пройдет. Входит начальник. «Как дела?» «Что сказать, как дела?» «Говорю, слава Богу, начальник!» А вот это «слава Богу» для него как острый нож поперек. Наверное, любое слово бы годилось, только лишь не «слава Богу». Он посмотрел вокруг. Антисанитарию разводишь. Еще 10 суток будешь знать, как неряшливо содержать камеру. И уходит. Но думаешь, вот и все. И конец. А теперь собирайся, совершай последнюю молитву и уходи. Но, скажу, вот так приспособишься, чтобы, если заснешь, так будешь падать и ушибешься, и проснешься. Так специально садишься на корточки, чтобы падать, просыпаясь. И так приспособишься спать, а мысль придет. А можешь ли еще 5 минут... потерпеть. Но 5 минут могу. Вот и давай, 5 минут еще. И встаешь 5 минут. Присядки, чтобы согреться. 5 минут. Глядишь, и часочек пободрствовал. Протянул еще час. А потом думаешь, что же делать дальше? И вот так вот, минута за минутой, минута за минутой, казалось бы, никаких сил нету, а Бог дает сил, и силы совершенно необходимые. Вот. И, наконец-то, ранним утром 21-е сутки дают тебе кипяток, ты быстро пьешь, чтобы согреться внутренность. Открывают двери, выходи. Выходи, как, куда выходить? Выходишь, дают баню 15-минутную. Это значит душ горячий. Слава Богу, согреешься. И дают белье чистое. Куда ведут, не знаешь. Какая-то перемена у них. И ведут тебя в санчасть. У вас, говорит, давление, говорит, как у новорожденного младенца. Слава Богу, у меня никаких проблем нету с давлением. Дают кушать сколько хочешь. А кушать ты не можешь, уже отвык желудок принимать пищу. Словом, кажется, что невыносимое становится совершенно свободно легким. Потому что Бог дает победу. Бог дает победу. Но скажу вам, братья и сестры, самое главное – сохранить верность Господу. Не изменить ни в чем. Вот что самое главное. Иногда вот думки начинаются – и с тебя снимают, всю одежду с тебя снимают и одевают одежду масляную. Знаете почему? Она наготу прикрывает, а тепла не дает. И там, где холод. И Господь и здесь благословляет, удивительным образом благословляет. И споешь все псалмы, которые на память только знаешь. Ну и оказывается, много знаешь. А потом доходит до того, что забываешь даже, как твоих детей звать. Ну, приблизительно на 12-15 сутки забываешь, как детей звать, и думаешь, неужели такая жизнь нужна кому-нибудь, который еще живет, а уже не помнит, как детей звать. Молитва «Отче наш», ну, ясно, что все мы знаем молитву «Отче наш». Не можешь прочитать молитву «Отче наш». Не можешь. На второй, третьей строчке и забываешь. Не знаешь, как дальше. Не знаешь. Опять снова начинаешь. Как будто бы учить зубрить снова надо. Ну и скажу, Это все испытания, которые Бог допускает. И эти испытания, они обязательно под силу. Если Господь допускает, Он дает и силы перенести эти испытания. Безусловно. Я благодарю Бога, что очень близко, народ Божий близко принимает переживания друг друга и пропускает через свое сердце. Это очень хорошо. Например, письмо получил я. Это было в 85-м году. Дорогой брат дядя Миша, мне 9 лет. Меня зовут Клара. Это какая-то девочка из немецкой семьи. Вчера на утреннем собрании раздавали узников, и вы достались мне. Ой, думаю, красавица ты моя, 9-летняя, я тебе достался. Кто же ты такая? И вы достались мне. Я-то понимаю, что происходило. Просто после утреннего служения собрали детей и раздали, кто кому будет писать письма. Вот и все. Дорогой брат, дядя Миша, когда что случится, вы мне сообщите, и я вам помогу. Боже мой. Ну, как же ты мне поможешь? А оно хорошо. Очень хорошо, что так. Знаете, начальник, который мне проверял письма мои и вручал мне их, и говорит, дай объяснение, в чем дело. Дети уже тебе начинают писать, 9-летние. Чем они тебе могут помочь? Я говорю, начальник, все, ты пропал. Ты пропал. Если раньше что-то мне хотелось сделать, а я молчал бы, ну и получилось бы, наверное, в ваших замыслах. А теперь нет. Теперь я Кларе пожалуюсь. И вам мало не покажется. Я говорю, это совершенно серьезно. Совершенно серьезно. Я говорю, начальник, вот приходилось ли когда-нибудь в очереди стоять за какими-нибудь дефицитными продуктами? Да. Ну вот, а если впереди с ребенком будет стоять, вы пропустите без очереди? Пропущу. Так вот, Клару вы пропустите без очереди. И она пожалуется на вас, если что-нибудь вы позволите по отношению меня. А я пожалуюсь ей. И Бог услышит ее и поспешит на помощь ей, ее молитве. Вот такое положение. Да. Я что хочу сказать, братья и сестры? Очень важна преемственность. Когда Бог что-то поручает, а ты принимаешь и обещаешь, и исполняешь, и верен во всем. И Бог будет с тобою. Непременно будет с тобою. Я благодарю Бога за то, что у нас очень много хороших мальчиков и девочек, которые с верою воспринимают и молятся, и по-взрослому умеют противостоять. Знаете, однажды девочка прибежала с класса, она испугалась, что пришли делать уколы, и что вместо укола поставить чип 666. Она побоялась. Врач говорит: приготовьте правую ручку. А зачем правую? Только правую. Нет, не больно будет, но всем только правую ручку приготовить. Она решила, что принимает чип 666, а сказано, кто примет, тот не войдет в Царство Небесное. Так сказано. Она бросила тетрадки, все, портфель, и убежала домой сказать родителям, почему она убежала со школы. Ну, мама пошла, выяснила. Оказалось, что еще не 666, а 665 пока. Вот. Пока приготовление идет еще. Я скажу вам, очень важно, когда дети очень остро воспринимают все, что у вас происходит в действиях по Слову Господню. Это не беда, если они очень остро воспримут вот это вот начертание. Это очень хорошо. Хуже было бы, если бы они не реагировали бы на никакие цифры, ни на какие там дела. И это было бы несравненно хуже. Я скажу вам, братья и сестры, что великое, великое происходит сейчас в городах и селах. Только лишь мало обращают внимание на то, что сейчас уговорами разными, соблазнами позволяют себе детей вводить, детей в том числе. Я хочу просто засвидетельствовать, милые, что детей надо беречь нужно. И усиленно беречь. И поставить, ангелы готовы поставить знаки тем, кто переживает, беспокоится, кто неравнодушен ко всему, что происходит внутри. Это очень важно, очень важно. И Слово Божие говорит, что ставлю знак, а остальных можно даже губить, даже побивать мечом. То есть, другими словами, очень важно, чтобы знак этот был обязательно зафиксирован. То есть дети, взрослые должны бояться всего того, что может повредить нашей душе. Вот. Но слава Богу, что эти дети имеют инстинкт самосохранения, да поможет Господь каждому. Я хотел бы, чтобы сегодняшний праздник, он был бы особым праздником для каждого, способного противостоять всем козням, которые может дьявол предложить для каждой души. Да поможет Господь. Аминь.